Сжимая ее в объятиях и ощущая через ткань тепло ее тела, я на ухо шептал ей о только что созревшем у меня замысле. Слушая меня, Сидзука не только пыталась отстраниться, но, напротив, согласно кивала головой. Как описать наши встречи? Эти 20 дней блаженства, пролетевшие словно в бреду. Я снял небольшой домик в Негисе, по виду напоминающий старинный амбар, и договорился, чтобы в наше отсутствие за ним следила старушка из соседней ловчонки, торгующая дешевыми сластями. Этот домик и стал местом наших упоительных свиданий. Мы заранее уславливали Сидзука о встрече и приходили туда, как правило, в дневное время. Здесь, в этом домике, я впервые изведал, что значит яростная, неистовая страсть женщины. Впрочем, здесь не место углубляться в мои любовные перипетии. Когда-нибудь я напишу об этом отдельную книгу. Сейчас же ограничусь рассказом о любопытном факте, который узнал от Сидзука в одной из наших встреч. Речь идет о парике господина Каямады. Оказывается, он стыдился своей лысины и не хотел показываться жене в столь неприглядном виде. Поэтому он и решил приобрести парик. Когда он поделился своим намерением Сидзуку, та со смехом принялась его отговаривать. Но он заупрямился, точно ребенок, и сделал по-своему. «Почему вы до сих пор молчали об этом?» — спросил я Сидзуку. «Но мне было неловко рассказывать о таких вещах», — ответила она. После 20 дней наших тайных встреч Сидзука я подумал, что не появляться доля в ее доме неприлично, и как-то раз с невинным видом явился в ее гостиную. Проведя с ней час в самых, что ни на есть, благопристойных беседах, я вызвал такси и поехал домой. По неожиданному стечению обстоятельств шофером оказался тот самый Минзу Аоки, у которого я когда-то купил перчатки. И вот из-за этой случайной встречи я снова погрузился в, казалось бы, навсегда оставивший меня кошмар. Если не считать перчаток, все было таким же, как месяц назад. И руки, лежащие на баранке, и старое синее демисезонное пальто, оно было надето прямо на рубашку, и напряженные плечи, и ветровое стекло, и зеркальце над ним. Я вспомнил, как в прошлый раз, решив испытать водителя, произнес «Сёндэй Оэ». И в моей голове сразу же всплыли и лицо Оэ на фотографии, и зловещие его произведения, и воспоминания о его странном образе жизни. В конце концов, у меня даже возникло ощущение, что Сёндэй сидит рядом со мной в машине. Неожиданно для самого себя я вдруг обратился к шоферу. «Послушайте, Аоки, когда вам все-таки подарил перчатки господин Каямада?» «Что?» В точности как месяц назад шофер повернулся ко мне и с тем же изумленным выражением лица произнес: «Как вам сказать? Точно помню, что в прошлом году, в ноябре... Постойте. Как раз в тот день я получил зарплату и еще подумал, что в этот день мне часто делают подарки. Значит, это было 28 ноября. Точно. Ошибки быть не может». «Так значит, 28 ноября». Повторил я за ним, как в забытии. «Не пойму я что-то, почему эти перчатки не дают вам покоя? Может, какая история с ними связана?» Не отвечая на его вопрос, я всматривался в небольшое пятнышко на ветровом стекле. Мы, должно быть, проехали 4 или 5 кварталов, а я все так и сидел, погруженный в свои мысли. Вдруг я встрепенулся и, тронув водителя за плечо, чуть ли не закричал: «Послушайте! Это было в самом деле 28 ноября. Вы сможете повторить это на суде?» Водитель забеспокоился. «На суде, говорите? Видать, дело серьезное, но перчатки я получил точно 28-го. У меня и свидетель есть, мой помощник. Он видел, как я получал эти перчатки». Аоки отвечал обстоятельно, видимо, понимая, сколь важен для меня его ответ. «Знаете что? Поворачивайте назад!» Приказал я шоферу, и тот, явно перепугавшись, послушно развернул машину. Подъехав к дому Каямады, я выскочил из машины и вбежал в переднюю. Схватив за руку служанку, я без всяких предисловий выпалил: «Скажите, верно, что в конце прошлого года в этом доме снимались и мылись щелоком все потолочные перекрытия?» «К